Глава 30. Препятствия. Препятствия, которые возникают порой на пути самого удачливого и преуспевающего человека, неожиданны и разнообразны. Сильный пловец может выплыть и против течения. Иным помогает случай, порой вступающий в союз с человеком, иные сами, приноравливаясь к обстоятельствам, бессознательно отдаются на волю этого случая, и прилив выносит их на берег. Что это? Божественный промысел? Едва ли. Никто еще не проник в эту тайну. Добрый гений? Так думают многие на свою погибель. Вспомним Макбета. Или это наша бессознательная тяга к добру, долгу, справедливости? Но все эти ярлыки – творение рук человеческих. Все недоказано и все дозволено. Так, например, когда Каупервуд завладел Конкин на западной стороне, между возглавляемой им компанией и неким Редмондом Парди, крупным ростовщиком, скупщиком земельных участков и торговцем недвижимостью, возникла тяжба, которая взбудоражила весь Чикаго. Туннели на Лассаль-стрит и Вашингтон-стрит уже были полностью отремонтированы и вовсю использовались, но тут возникла потребность в третьем туннеле, к югу от Вашингтон-стрит, так как интересы северной и южной окраин западной стороны требовали проведения канатной дороги по Ван-Бюрен-стрит и Блю-Айленд-авеню. Предпочтительнее всего было бы проложить туннель в районе Ван-Бюрен-стрит, ибо это был кратчайший путь к деловому центру города. Туннель был решительно необходим Каупервуду, но как добиться разрешения проложить его под рекой от Ван-Бюрен-стрит и как раз под мостом, по которому шло интенсивное движение? Тут сразу возникали всевозможные осложнения. Прежде всего, для прокладки туннеля под рекой требовалось разрешение военного министерства в Вашингтоне. Далее это было делом чрезвычайно трудным и хлопотливым, так как пришлось бы на время закрыть мост или даже разобрать его. После захвата Каупервудом двух туннелей газеты и без того уже следили за каждым его шагом. Большинство из них было настроено подозрительно, а многие и прямо враждебно, и потому Каупервуд решил не обращаться в муниципалитет за разрешением, а купить значительный участок земли к северу от моста и таким образом получить возможность беспрепятственно приступить к работам. Самым подходящим для этой цели оказался участок на берегу реки, занятый семиэтажным торговым зданием. И участок и здание принадлежали уже упомянутому выше мистеру Редмонду Парди, длинному, тощему, неряшливому субъекту, который носил целлулоидные воротнички и манжеты и сильно гнусавил. Каупервуд, как водится, подослал к мистеру Парди подставных лиц, и те предложили ему продать участок по сходной цене. Но Парди, подозрительный и осторожный, как всякий скряга, обладал нюхом ищейки и уже успел проведать о замыслах Каупервуда. Он почуял хорошую поживу. «Нет, нет и нет», — всякий раз заявлял он представителям мистера Сильвестра Туми, пронырливого земельного агента Каупервуда. «Не хочу я продавать. Ступайте с Богом». Мистер Сильвестр Туми стал в конце концов в тупик и признался в этом Каупервуду. Тот немедленно призвал на помощь генерала Ван Сайкла и достопочтенного Кента Бароуза МакКибена, которые, подобно спасительным маякам, всегда указывали ему верный путь в штормовую погоду. Генерал, правда, уже изрядно поглупел от старости, и Каупервуд подумывал о том, чтобы удалить его на покой. Но МакКибен был в расцвете сил и способностей, самодовольный, красивый, расфранченный, ловкий. Переговорив с мистером Туми, генерал МакКибен вернулись к Каупервуду с многообещающим проектом. Достопочтенный Наум Дикеншиц, один из судей апелляционного суда штата, уже давно, а с помощью каких махинаций мы здесь лучше умолчим, впряженный в колесницу великого Каупервуда, должен был применить все свои познания в области крючкотворства и найти выход из затруднительного положения. По его совету решено было тотчас приступить к прокладке туннеля, сначала с восточной стороны, то есть от Франклин-стрит, а затем спустя 8 месяцев с западной, то есть от Кеннелл-стрит. Между участком мистера Парди и рекой, всего в 30 футах от его торгового здания, появилась шахта. Мистер Парди следил за этими зловещими приготовлениями с алчным блеском в глазах. Он не сомневался в том, что когда туннель приблизится к его владениям, компания вынуждена будет отвалить ему за его участок столько, сколько он пожелает. «Ну и ну, черт меня подери!» — бормотал мистер Парди, потирая руки, словно Шейлок, знающий, что его фунт мяса от него никуда не уйдет. И все же порой его охватывала какая-то смутная тревога. Наконец, когда приобретение вожделенного участка стало для Каупервуда насущной необходимостью, он послал за его владельцем, и тот явился в приятном предвкушении выгодной сделки, сулившей целое состояние. «Мистер Парди», — непринужденно начал Каупервуд, — «вы владеете по ту сторону реки земельным участком, который мне очень нужен. Почему бы вам его не продать? Мне кажется, нам следует уладить дело полюбовно». Он с улыбкой смотрел на Парди, а тот из-под тяжка поволчьи озирался вокруг, боясь продешевить, и прикидывал, сколько тут можно содрать. Принадлежавший мистеру Парди земельный участок вместе со зданием и всем инвентарем стоил около 200 тысяч долларов. «А зачем мне продавать?» — сказал Парди. «Там у меня хороший крепкий дом. Мне он нужен не меньше, чем вам. Я от него получаю доход». «Правильно», — отвечал Каупервуд. «Но я готов заплатить вам хорошую цену. Ведь речь идет о предприятии общественного пользования. Туннель насущно необходим населению западной стороны и даже лично вам, если у вас имеются там земельные участки. На деньги, что я вам уплачу, вы можете приобрести участок значительно больше этого, где-нибудь по соседству или в любом другом районе, и будете получать с него хороший доход. У нас другое положение. Туннель должен пройти именно здесь, иначе я не стал бы тратить время на пререкания с вами». «Вот то-то и оно», — упрямо отвечал мистер Парди. «Вы начали рыть этот свой туннель, а у меня не спросясь. А теперь я должен, видите ли, убираться со своей земли. Да с какой стати мне уступать вам свой участок?» «Я дам вам хорошую цену». «Сколько же вы дадите?» «А сколько бы вы хотели получить?» Мистер Парди, старая лиса, почесал за ухом. «Миллион долларов». «Миллион долларов?» — воскликнул Каупервуд. «Не кажется ли вам, мистер Парди, что вы хватили через край?» «Нет, не кажется», — невозмутимо отвечал мистер Парди. «Я прошу не больше того, что стоит участок и постройка». Каупервуд вздохнул. «Очень жаль», — с расстановкой проговорил он. «Вы слишком дорого запрашиваете, мистер Парди. Если угодно, получайте 300 000 долларов наличными и покончим с этим». «Миллион долларов», — упрямо повторил Парди, уставясь в потолок. «Что ж, очень жаль, мистер Парди», — повторил Каупервуд, — «но с вами, видно, не столкуешься. Я предлагаю хорошую цену, а вы требуете чего-то несуразного. Подумайте как следует. Мы можем проложить туннели без вас». «Миллион долларов», — сказал Парди. «Ничего не выйдет, мистер Парди. Ваш участок этого не стоит. Зачем вы упрямитесь? Ну хорошо, пусть будет 325 000, и я сейчас выпишу вам чек». «Я не возьму ни 500, ни 600 000 долларов, ни сейчас, ни потом. Я знаю свои права, мистер Каупервуд». «Прекрасно. Значит, больше и толковать не о чем», — сказал Каупервуд. «Не хотите продавать — не надо. Быть может, вы еще передумаете». Мистер Парди удалился, а Каупервуд вызвал к себе своих адвокатов и инженеров. Прошло недели полторы, и в субботу вечером, когда все конторы закрылись и здание, служившее предметом раздора, опустело, на участок мистера Парди прибыла партия рабочих, человек около 300, с кирками, лопатами, тачками и динамитными шашками. На следующий день, то есть в воскресенье, и, следовательно, в день неприсутственный, когда судебные и административные учреждения закрыты, примерно к заходу солнца все уже было кончено, и на месте солидного семиэтажного здания, бывшей собственности мистера Парди, зиял огромный черный котлован. Весть о том, что его строение уже почти не существует, долетела до джентльмена в целлулоидном воротничке и манжетах только в 9 часов утра, в воскресенье, и повергла его, как и следовало ожидать, в неописуемую ярость. Когда мистер Парди, красный и потный от волнения, прибыл на место происшествия, часть стены еще стояла, и он тотчас вызвал полицию. Однако, как ни странно, это мало помогло мистеру Парди, ибо полиции было предъявлено предписание высокой судебной инстанции за подписью достопочтенного Наума Дикеншица, в котором предлагалось прокладке туннеля не препятствовать. Впоследствии, когда этим достопримечательным документом заинтересовалась другая, более высокая инстанция, выяснилось, что он исчез. Поговаривали, что документ этот никак не мог быть предъявлен полиции, так как его не существовало вовсе. Между тем, работы на участке шли своим чередом. Адвокаты забегали от одного знакомого судьи к другому. Горящие глаза, багровые лица, срывающийся от возмущения голос. Судьи выслушивали сообщения о неслыханном бесчинстве, но закон есть закон. Установленная процедура есть установленная процедура, и никакое предписание не может быть вынесено в праздничный день, когда все присутственные места закрыты. Правда, около 3 часов удалось все же разыскать услужливое должностное лицо, которое согласилось выдать предписание, приостанавливающее это чудовищное самоуправство. Но к этому времени строение уже было снесено, и работы в основном закончены. Западно-Чикагской транспортной оставалось только раздобыть новое предписание, аннулирующее вышеуказанное и предостерегающее против посягательства на права, привилегии и прочее этой компании, и создать таким образом кляузное дело, которое естественным ходом вещей должно было попасть в апелляционный суд штата, где ему предстояло благополучно пролежать под сукном до скончания века. Затем еще в течение нескольких лет писались всевозможные предписания, отмены решений, запросы, апелляции, ходатайства о передаче дела из суда штата в федеральный суд на основе конституционных прав и привилегий и тому подобное. В конце концов, дело было улажено помимо всех судебных инстанций, ибо мистер Парди к тому времени стал сговорчивее. Однако газеты, сумевшие раздобыть полную информацию об этой тяжбе, снова открыли огонь по Каупервуду. И все же поединок с Редмондом Парди причинил Каупервуду куда меньше хлопот и беспокойств, нежели соперничество новой компании – Чикагской транспортной. Идея создания такой компании первоначально зародилась в мозгу некоего Джеймса Фернивейла Уолсона, весьма предприимчивого молодого калифорнийца, и вылилась мало-помалу в поток прошений и ходатайств со стороны доброй половины населения юго-западной окраины города, где было намечено проложить новую линию городской железной дороги. От этого молодого честолюбца Джеймса Фернивейла Уолсона не так-то легко было отделаться. Помимо всех этих прошений и ходатайств, которые никто не мог запретить ему подавать, у Уолсона имелся на руках еще один козырь. Он предлагал ввести новый вид тяги, уже существовавший кое-где в других городах, а именно электрический. На крыше вагона устанавливалась длинная металлическая штанга с роликом, который скользил по электрическому проводу, подвешенному на столбах, что было более удобным, чем канатная дорога, и даже более дешевым, чем конка. Каупервуд уже и раньше слышал об этих электрических железных дорогах, и в течение последних лет с величайшим интересом изучал их, ибо понимал, что они должны произвести переворот в городском транспорте. Но так как он совсем недавно соорудил свою великолепную канатную дорогу, то, естественно, считал невыгодным от нее отказываться. Трамвай был новшеством, с которым, по мнению Каупервуда, население Чикаго могло повременить до тех пор, пока он, Каупервуд, не сочтет для себя удобным ввести этот новый вид тяги, сперва на окраинах, а затем и повсеместно. Однако, прежде чем Каупервуд успел принять необходимые меры для обуздания Уолсона, этот ловкий молодой пройдоха, обладавший неукротимой фантазией и хорошо подвешенным языком, сумел привлечь на свою сторону таких сугубо заинтересованных лиц, как Джордан Джулс, бывший директор Северо-Чикагской газовой компании, потерявший изрядную долю своего состояния в газовой войне с Каупервудом, и Труман Лесли Макдональд. Последний воспринял предложение Уолсона как самим небом неспосланную возможность свести, наконец, счеты с Фрэнком Алджерноном Каупервудом. Трудно было подобрать лучших союзников для беспощадной мести тому, кого они считали своим заклятым врагом. Труман Лесли Макдональд, худой, подвижный, с черными колючими глазками, всегда сверкавшими подозрением и завистью, и Джордан Джулс, тучный, приземистый, рыжий, с длинной редкой бахромой сальных волос, окружавших блестящий голый череп и свисавших на грязный воротник, и пронзительным злым взглядом жестких голубых глаз. Эта пара, в свою очередь, втянула в дело Сэмюэля Блэкмана, бывшего председателя правления Южной газовой компании, Сандерленда Следа, крупного биржевика и директора одной из чикагских железных дорог, и Нори Симпса, председателя кредитного общества «Дуглас». Последний, впрочем, выступал скорее в роли финансового агента. Все они сходились во мнении, что избранному Каупервудом пассивному способу борьбы, заключавшемуся в том, чтобы заставлять муниципальный совет игнорировать все обращенные к нему прошения и ходатайства новой компании, не так уж трудно противостоять. «Ну, я думаю, что мы скоро выкурим этих жуликов из муниципалитета», — заявил молодой Макдональд на одном из очередных совещаний своей клики. «Нужно только поднять шум вокруг этого дела». Молодой Макдональд обратился к отцу, желая использовать в своих целях Inquirer, но старый генерал не хотел до поры до времени ввязываться в это дело, заметив, что его сынок что-то уж слишком в нем заинтересован. Лесли Макдональд, разъяренный пассивным сопротивлением олдерменов, явился в муниципалитет и потребовал объяснения от олдермена Даулинга. Почему проект первостепенной важности продолжает лежать под сукном? На что председатель комитета городского благоустройства, мистер Даулинг, человек могучего телосложения, голубоглазый, флегматичный, с неизменной плотоядной улыбкой на устах, соизволил ответить, что впервые слышит о таком проекте. «Впрочем, я в последнее время мало занимался этими вопросами», — добавил он. Лесли Макдональд посетил и других членов комитета, но все равно не добился толку. «Да-да, они непременно ознакомятся с этим проектом. Кажется, там прошение составлено не по установленной форме», — заявил ему кто-то из них. Ясно было, что тут дело нечисто, и за всем этим, конечно, скрывается Каупервуд. Молодой Макдональд посовещался с Блэкманом и Джорданом Джулсом, и было решено принудить муниципалитет выполнить свой долг. Ведь проектируемое предприятие было вполне законным. Почему не дают городу применить новые усовершенствованные вид тяги? Шрайхард, которому было предложено войти в дело на очень выгодных условиях, и который рассчитывал со временем прибрать его к рукам, согласился, что нужно заставить муниципалитет рассмотреть прошение. И тотчас газеты ринулись к нему на помощь. «Нужно покончить с этим безобразием!» — кричали «Шрайхардовская Кроникл», газеты «Хиссопа» и «Мэрила» и «Инкуайрер». Если представители главенствующей партии в муниципалитете пляшут под дудку такой темной личности, как Каупервуд, и готовы в угоду ему задушить всякую иную инициативу в области городского транспорта, то избирателям остается только одно – выгнать вон взорвавшихся негодяев. Ни одна партия не может оставаться у власти, имея на своем счету подобные политические плутни и мошеннические сделки. Газеты изображали Маккенти, Даулинга и Каупервуда алчными, тупыми противниками прогресса, темной губительной силой. Но Каупервуд только усмехался. Весь этот вой, писк и визг свидетельствовали лишь о слабости его врагов. Позднее, когда Труман Лесли Макдональд пригрозил обратиться в суд, дабы заставить муниципалитет выполнить свой долг, Каупервуд и его присные отнеслись к этому уже не столь иронически. Судебное предписание, даже если бы оно ни к чему не привело, могло дать новую пищу газетным крикунам, а тем временем близились выборы в муниципалитет. Но, разумеется, ни Маккенти, ни Каупервуд не собирались складывать оружие. В их распоряжении были деньги, возможности назначения на должности, административный аппарат, хорошо налаженная партийная машина, пивные бары, кабаки для вербовки голосов и те темные закоулки, где ночью в избирательные урны подсовываются фальшивые бюллетени. Принимал ли сам Каупервуд в этом участие? Разумеется, нет. А Маккенти? Тоже, конечно, нет. В прекрасных добротных костюмах и тончайшем белье, самоуверенные и благополучные, они частенько совещались в эти дни, то в конторе Чикагского кредитного общества, то в кабинете директора Северо-Чикагской транспортной, то в библиотеке мистера Каупервуда. Никакие темные личности не имели сюда доступа. Здесь не совершалось никаких подозрительных дел. И тем не менее, когда подоспело время, газетный заговор Шрайхарта Симса Макдональда потерпел крах. Партия Маккенти получила большинство голосов. Некоторые особенно оскандалившиеся олдермены были, правда, забаллотированы, но какое может иметь значение потеря одного-двух олдерманов? Те, что займут их место, очень скоро позабудут все предвыборные посулы и клятвы и поймут свою выгоду. А нет, так их нетрудно будет приструнить. Итак, противники Каупервуда ни на шаг не продвинулись вперед, но отношение к нему заметно изменилось к лучшему. И уже в самых широких слоях населения начали поговаривать о том, что Каупервуд нечестно ведет дела, и от этого страдает весь городской транспорт Чикаго.